после беседы с женой этого парня. Парень попал в автомобильную катастрофу и получил тяжелое ранение головы. Доктор Густав, его лечащий врач, сказал мне, что такое поражение мозга со временем можно вылечить, но пока парень не отвечает за свои поступки, понимаешь? Он уже 2 года не садился за руль, а сегодня впервые уехал. На своей быстроходной машине он запросто может учинить на дороге несчастный случай. Так. Ну, а что мне делать? Бейглер допил кофе. Может, еще накачать своих ребят, так? Да, это не повредит. Скажи им, и как можно скорее, что дело очень важное, и парня необходимо найти. Прошло уже 2 часа, как мы объявили поиск. Ну, кажется, не так уж сложно найти белый Мерседес-кабриолет. Может быть, он находится на какой-нибудь боковой дороге? Высказал свое предположение Бейглер. Ты как думаешь? Да мне на это наплевать. Главное, разыщи его и поторопись с этим делом. Бейглер кивнул и спустился в радиоузел. Там он взял микрофон и начал разговаривать с патрульными машинами. Не успел он закончить разговор, как в комнату вошел полицейский и положил ему руку на плечо. Сержант Гарри сейчас звонил по телефону. Он нашел этот Мерседес. Бейглер протянул ему микрофон. «Сообщи это ребятам», — приказал он. Он подошел к соседнему столику и взял трубку. «Hello? Hello, Гарри? Как дела, Гарри?» «Я нашел машину, сержант. Белый Мерседес, нью-йоркский номер 53567. Стоит на Олд-Дакси-шоссе. Правая фара разбита и правое крыло помято. Должно быть, парень налетел на дерево». Бейглер почесал себе нос. «Машина пуста, сержант». «Подожди, подожди секунду», — пробурчал Бейглер. Он повернулся. «Эй, Джек, Джек, сколько наших патрульных машин находится на Олд-Дакси-шоссе?» 3 машины. Одна находится в 12-мильной зоне, а 2 в 10-мильной. Передай им, чтобы они связались с Гарри. Ему нужна будет их помощь». Бейглер снова начал разговаривать с Гарри. «Я отправил к тебе 3 машины. Гарри, нужно немедленно осмотреть окрестности. Оставайся там, где ты находишься. Вуд передаст тебе описание парня». Бейглер кивнул другому полицейскому, передал ему трубку и направился в кабинет Террелла. Без 23 Валерий все еще сидела в одиночестве у окна. Она снова и снова повторяла себе, что сделать она ничего не может. Ей остается только ждать, пока полиция найдет Криса. Но это ожидание известий действовало ей на нервы. А что, если Крис снова попал в аварию, но на этот раз уже погиб? Вдруг зазвонил телефон. Она посмотрела на аппарат, потом вскочила и схватила трубку. «Миссис Бурнетт, с вами будет говорить капитан Террелл. Вы нашли его?» «Еще нет, но мы нашли машину. Она стояла на Олд-Дакси-шоссе. Это дорога с очень незначительным движением. Фара разбита. Похоже, что машина наехала на дерево. похоже на то, что ваш муж вылез из нее?»